Окончив песнь, путник оглянулся вокруг и увидел, что с обеих сторон, возле него, стоят на коленях дети, сложив ручонки, как для молитвы, а у самых ног его стоит собачка, поднявшись на задние лапки и умильно помахивая передними. Веселый путник готов был уже рассмеяться, как услышал голос девочки. «Теперь я уже совсем знаю, дядя, что ты ангел спасения. Только ангел и может так петь. Ах, если бы мне перенять от тебя эту песню, уж, наверное, люди всегда давали бы нам хлеба и не выгоняли бы нас на ночь из дома. Как ты думаешь, Монка, смогу я перенять песню?» — обратилась она к брату. «Нет, Фанни, так ты спеть никогда не сможешь», — ответил мальчик. «Но ты не огорчайся, я всю песню запомнил. Я буду ее играть людям на скрипке, а дядя скажет тебе слова, и ты будешь петь ее по-своему». «Дядя, ангелы не рассердятся, если мы будем твои слова петь?» — с большой серьезностью спросил он их нежданного спутника. «Глупенькие мои детки, не вбивайте себе в голову сказок», — весело смеясь ответил тот Монка. «Жизнь не сказка. И вы очень хорошо это знаете по собственному опыту, хотя короткому, но печальному. Я такой же человек, как и вы. У меня так же нет дома, как и у вас. И я иду таким же бродячим музыкантом, как и вы, без денег и хлеба. Жизнь, которая всегда знает, что она делает, послала вам меня, а мне вас, чтобы нам легче и проще было жить на свете. Выбросьте из своих милых головок всякие бредни о путешествующих и спасающих ангелах и крепко верьте, что все ваше спасение, как и вся ваша жизнь, в ваших собственных руках. Если вы будете бодры, не будете плакать от тяжелого труда, а будете радостно трудиться, ваша жизнь будет самая счастливая. Не будем тратить попусту времени, наберем дров, у меня еще есть кофе и немного молока, сварим завтрак и решим, как нам жить дальше. Сегодня Монка должен еще отдохнуть, но завтра мы пойдем по большой дороге. Я уверен, что мы кое-что заработаем и не будем голодать. За этот день отдыха мы составим новую программу. После завтрака подумаем внимательно о ней, а сейчас за работу. Весело стала новая музыкальная артель собирать шишки и хворост для костра, так как деревья оказались небольшим леском. Время для детей и носившейся по лесу беляночки мелькнуло как самый веселый праздник. Им казалось, что минут счастливее этого утра они не знали. Накормив свою новую семью, юноша сказал: «Ну-ка, братишка, сыграй мне мою песню на своей скрипке, я увижу, хвастал ли ты, или ты взаправду артист». «О, дядя, если бы ты знал Монка, ты бы так не сказал», — укоризненно прошептала Фанни. Мальчик молча вынул свою скрипку, оказавшуюся настоящей большой скрипкой для взрослого человека, настроил ее особенно нежно, точно живое существо, погладил ее и сказал с необычайной серьезностью, поразивший юношу: «Это скрипка отца. Он играл прекрасно, но говорил мне, что я играю лучше него. Иногда, когда я играл, он плакал и говорил: «Боже мой, чем же я так согрешил перед тобою, что не имею возможности послать учиться это гениальное дитя? Но так как Фанни говорит, что ты ангел спасения, то уж ты сам поймешь, прав ли бы мой отец, и надо ли мне где-нибудь учиться». Монка заиграл, и путник узнал в звуках ту песню, что он пропел утром навстречу солнцу. Но для его ушей она звучала странно. Он, как автор, ее почти не узнавал. Песнь была та и не та. Мальчик передавал ее так своеобразно, что она показалась певцу гораздо лучше в его передаче. Трудно было поверить, что поют ее маленькие пальчики ребенка, а не волшебное существо, у которого особая свирель, умеющая петь человеческим голосом. Только слов не хватало песни Монка, и все сердце юноши она заполнила. Он сидел очарованный, не сводя взора с серьезной, углубленной, хрупкой фигурки ребенка, углубленного в самого себя. Когда маленький музыкант кончил играть, он робко посмотрел на своего покровителя и снова тихо спросил: «Как же ты думаешь, ангел спасения, достоин ли я учиться? Послал ли мне Бог встречу с тобой, чтобы ты стал нашим общим покровителем и помог нам с сестрой сделаться артистами? Если бы ты только слышал, как поет и танцует Фанни, ты бы, наверное, был милостив к нам. Ты молчишь? Разреши, я еще сыграю, а Фанни споет и станцует. Быть может, хоть ее ты сочтешь достойной учиться, дорогой милосердный ангел спасения. До глубины сердца, растроганный, юноша вскочил, поднял, как перышко мальчика, прижал его к груди и несколько раз горячо поцеловал. Ты не только отличный скрипач, ты чудесный музыкант, дорогой мой мальчик, моя радость, незаслуженно посланная мне жизнью чудесная встреча. Я даю тебе слово, что ты будешь учиться у самого лучшего учителя, хотя бы для этого пришлось море переплыть. Он опустился на землю, усадил мальчика и девочку с Беляночкой к себе на колени и, лаская всех троих найденышей, продолжал. Прежде всего, родные мои детки, запомните твердо, раз и навсегда, я такой же человек, как и вы, и равнешенько так же, как и вы, никогда не видел ангелов и не бывал в их обществе. Теперь я ваш старший брат и должен заменить вам отца, как смогу и сумею, и этот вопрос кончен. Жизнь не сказка, все на земле трудятся, будем трудиться и мы, надеюсь, что вместе со мною вам будет легче и веселее. Сейчас мы обдумаем, какую нам приготовить программу, чтобы нравиться людям и иметь всегда хлеб и ночлег под крышей. Здесь проходит большая дорога, мы дойдем до ближайшего городка, где останавливаются проезжающие, и там дадим наше первое новое представление, которое сейчас обсудим и придумаем. Довольно скоро сыгрались и спелись три артиста, но на четвертую Беляночку пришлось потратить немало труда всем троим. В конце концов, усердный пес понял свою роль во всех деталях, и вновь сформированная труппа, дав отдохнуть Монка, двинулась в путь. — Дядя, постой! — остановила всех Фанни. — Если ты говоришь, что ты не дядя-ангел и не хочешь, чтобы мы тебя так называли, то скажи нам свое человеческое имя, а то нам никто не поверит, что ты нам брат. — Мое имя — Аполлон. «Зовите меня братом Аполлоном, как меня всегда звали в моей семье», — ответил юноша, торопя своих спутников, так как солнце уже было высоко. В ближайшем городке новая музыкальная семья имела большой успех. Был базарный день, многие были хорошо настроены из-за удачных сделок и щедро одарили за песни и пляску красивых детей и их молодого опекуна. Давно уже дети не были так веселы и сыты, как в этот день, давно не спали на чистом белье и постелях, на которых сегодня радостно отдыхали, так как их заработок позволил им снять отдельный номер. Через несколько дней они уже щеголяли в новых платьях и башмаках, всегда теперь сытые и уверенные в себе. Все три маленьких артиста души не чаяли в Аполлоне. Иногда только, робко прижавшись к своему покровителю, лаская его своими ручонками, они застенчиво шептали: «Ты ведь, брат Аполлон, никогда нас не оставишь. Без тебя мы теперь уже не можем жить. Я вас приведу в большой город. Там вы оба будете учиться, а я буду петь людям и зарабатывать деньги вам на ученье. Вот пока для всех нас и программа. Зачем вы так часто думаете о том, что будет дальше? Ваша короткая и тяжелая жизнь должна была научить вас, что ни одно завтра нам неизвестно, а есть только сегодня. Радуйтесь, пойте и играйте, учитесь прилежно. Вот и все». Погода благоприятствовала юной труппе, не раз им делали заманчивые предложения всякие предприимчивые люди. Многие старались сманить детей у Аполлона, суля им из-под тишка золотые горы. Но никто не смог оторвать их сердец от Аполлона, да и жила в них одна мечта — учиться. До большого города оставалось все меньше верст. У каждого из артистов завелся тугой кошелек, потому что они усердно работали, все больше расширяя свою программу, всюду имевшую успех. «Знаешь, брат Аполлон, — сказал однажды Монка, — хотя я и убедился, что ты никогда не говоришь неправды, но все-таки я не могу тебе поверить, что ты не ангел. Ты такой добрый и так поешь, что весь человек тонет куда-то, слушая тебя. Вспомни, пожалуйста, ну... Наверное, кто-нибудь, какой-нибудь дедушка или бабушка твои были в родстве с ангелами. Ну, вот хоть столечко, такое маленькое-маленькое родство, да было у тебя с ними. Вспомни, я тебя очень прошу, наверное, ты забыл. умилительно показывая крошечный кончик своего мизинца, говорил Монка. Аполлон, шутя и весело смеясь, отвечал. «Видишь ли, когда ты играешь песни своего отца, то не только весь человек куда-то тонет, но и вся вселенная вместе с ним точно исчезает. Твои звуки заставляют всех умолкать, и птиц, и собак. Но я тебя не подозреваю в скрытности и не думаю, что ты прячешь от меня свое ангельское происхождение». «О, я-то человек, самый простой человек. Как помню себя, отца и мать, всех нас всегда преследовали люди за нашу веру. Только я тебе не могу объяснить, какая такая наша вера и почему за нее нас люди обижали. Иногда отец утешал нашу бедную маму и говорил ей: «Не горюй, Гарань, это слепцы, полные суеверий. Иди честно, не сворачивая с дороги, и жизнь воздаст, если не нам, то детям нашим. Ты до конца верь, и вместо того, чтобы плакать, улыбайся невежеству тех сердец, что, преследуя нас, думают угодить своему Богу».